Глава седьмая. Подъехав к дворцу, эмир Тимур-Мелик тяжело слез с усталого коня, провел ладонью по нахлестанным песчаным ветром воспаленным глазам. Ему все еще плохо верилось, что он жив, и уж совсем не верилось, что в Гурганже ничего не изменилось. У дворца стоят караульные в начищенных до блеска шлемах, подъезжают и отъезжают неторопливые и важные, как сытые верблюды, слуги, повелительницы всех женщин мира. Тимур-Мелик только что пересек пустыню. Ехал и шел пешком, держась за хвост утомленного коня. Из войска, с которым он оборонял Хаджент, не осталось ни одного человека. Полегли бесстрашные воины от вражеских стрел, от ударов мечей и сабель. Для защиты Хадженда шах выделил воинов мало, обещал прислать позднее, но так и не прислал. С теми силами, какие у него были, Тимур-Мелик долго удерживать город не мог. Когда стало невмоготу, с тысячу оставшихся в живых храбрецов покинул крепостные стены, переправился на островок, что был чуть ниже Хадженда. Рукава реки Сейхун с той и с другой стороны островка были довольно широки, стрелы его не достигали. Враги заставили Хашар перекрывать один рукав. Но Тимур-Мелик обтянул суда сырым войлоком, обмазал сверху глиной, смешанной с уксусом, сделав их неуязвимыми ни для стрел, ни для зажигательных снарядов. На этих судах приближался к берегу, наносил врагам урон, разрушал плотину. Они ничего не могли с ним сделать. Суда, какие не мог взять с собой, заранее пожег. Но у него кончились припасы. Нечем было кормить людей и лошадей. И он поплыл вниз. Враги следовали за ним по обоим берегам. В одном месте они успели перекрыть Сейхун железной цепью. Но суда прорвали ее. Течение несло их к Дженду, а он знал, что этот город занят врагами, и решился высадиться. При высадке большинство воинов пало. С теми, что остались, он направился через пустыню Каракумы. Враги неотступно преследовали его. Каждая стычка уносила воинов. В песчаных барханах удалось скрыться ему одному. Но он напрасно думал, что в Гурганже ничего не переменилось. Эмиры, толкавшиеся у дверей покоев Теркен-Хатун, разговаривали в полголоса, словно боялись, что их услышит монгольский хан. Они обступили Тимур-Мелика, начали расспрашивать, что, как. «Плохо», — сказал он, — «очень плохо». Теркен-Хатун сразу же позвала его к себе. Она сидела на краешке трона, будто собиралась вскочить и бежать куда-то. Лицо ее пожелтело еще больше, нос стал острее. Он начал было рассказывать о гибели своих воинов, но она прервала его. — Скажи, они могут прийти сюда? — Да, они придут. Наши силы разрознены. Наш повелитель удалился. — Не тебе говорить о делах повелителя, — одернула его она. «Когда не могут прийти сюда?» Обиженный ее резкостью, он хмуро сказал. «Завтра. Они могут прийти завтра. Когда им захочется?» Шихаб Салих затряс бороденкой. «Милостивая, послушай, наконец, раба твоего. Тебе надо уходить. Ты не дорожишь своей бесценной жизнью. Пусть Аллах всемилостивый сохранит ее. Подумай о женах, дочерях, малых сыновьях нашего повелителя». «Ах, какой он заботливый!» — с ненавистью подумал о Салихе Тимур-Мелик. «Но, может быть, если Теркен-Хатун покинет Гурганж, его будет легче удержать?» «Я тоже думаю, что тебе, повелительница, лучше обождать в другом, более безопасном месте». «Обождать?» — Теркен-Хатун скрипуче рассмеялась. «Так ты называешь мое бегство? Это бегство, и я побегу. Что остается делать мне, женщине, если мужчины перестали быть воинами. Я побегу, но позор ляжет не на меня, а на вас. Правителем всех дел я оставляю Хумар-Тигина. Тимур-Мелик горько усмехнулся. Напыщенный и глупый Хумар-Тигин будет только помехой тем, кто захочет защищать Гурганш. Забрав драгоценности, гарем шаха и его детей, Теркен-Хатун тайно отбыла из Гурганжа. Перед своим отъездом она повелела умертвить всех заложников, сыновей меликов и атабеков, покоренных шахом. Их задушили и, привязав к ногам камень, бросили в Джейхун. Хумар-Тигин незамедлительно въехал в оставленный повелительницей дворец. Повелел эмирам воздавать ему царские почести. Заплывшие глазки его сияли довольством. Он медлительно поглаживал три клочка волос, два усы, третья борода. Говорил до того глубокомысленно, что его, кажется, никто не понимал. Над ним посмеивались, втихомолку называли наурусским падишахом, но в глаза льстили. Мало ли как все может повернуться. Тимур-Мелик с растущим отчаянием осознавал, государство катится к гибели. Наурусский падишах, шутовской царь, избираемый в день празднования Навруза, мусульманского праздника.